Глава 22. Неделя всех этих обязательных посещений наконец-то закончилась, и я мог вернуться к своим делам, которые и так слишком долго откладывались. Наумова, конечно, подкинула мне что-то новое, с чем я раньше не сталкивался, но сначала необходимо было завершить то, что я и так откладывал. Точнее, приходилось это откладывать не по той причине, что я этим не хотел заниматься, а сколько из-за того, что на это нужно время. Для шамана очень важна его территория, его место обитания и место исследований. По сути, только в таком месте шаман мог почувствовать себя более-менее в безопасности, так как, насколько бы ты ни был силен сам по себе, у тебя либо могли найтись враги, желающие с тобой расправиться, либо сильные духи, которые не прочь полакомиться такой необычной закуской. Пусть шаман и может нанести урон духу, но и среди них встречаются настоящие титаны, с которыми лучше не пересекаться. Благо, последние редко интересуются миром живых, если, конечно, ты их сам не потревожишь. Ну, часть этой задачи решилась после того, как я официально по всем бумагам приобрел это поместье в собственность. Изначально я собирался лишь проживать в нем, пока учусь, но раз им все равно мой род не пользовался, и в окрестностях столицы было еще несколько подобных участков, принадлежащих нашей семье, то решил остаться в поместье. Оно, в принципе, уже очень хорошо подходило для моих целей, да и все приготовления для работы с духами не придется уничтожать потом, что мне только на руку. Но тут важен был именно юридический момент, чтобы это место принадлежало только мне. Это была еще одна связь с этим местом, что закрепляло мои возможности на своей земле. Тонкий на самом деле момент, но чем больше подобных связей, даже если они кажутся для кого-то незначительными, тем на большее я буду способен на своей территории. И теперь эта часть была завершена. Осталось лишь провести несколько ритуалов, но за неделю моих посещений различных мероприятий Светлана все смогла организовать, ну а сам я заперся в подвале на целые сутки, пока не прошел через все известные мне ритуалы укрепления места, ставшего моей обителью. По сути, благодаря куче различных магических ингредиентов и артефактов, я смог создать из поместья место силы, которое со временем разовьется до такой степени, что мне действительно станет не страшна угроза практически от всех известных мне духов. Пусть духов в этом мире среди людей бродит не так много, как в моем прошлом мире, но все равно я чувствовал себя неспокойно, пока все это не сделал. Да и тем более в таком месте духовная энергия, вытягиваясь со всех окрестностей, сама преобразуется в более благоприятную для моего развития и развития моих духов. По уму, вообще засесть тут на парочку лет, чтобы пройти все этапы своего развития спокойно и окончательно восстановить душу, чтобы подготовиться к более серьезным нагрузкам. Вот только кто мне даст столько времени? Да и что скрывать, случай с Наумовой меня заинтересовал. В моем прошлом мире любую одержимость тут же старались локализовать и духа уничтожить, чтобы это не стало новой эпидемией, особенно когда дух наберется достаточно сил. Здесь же я видел попытку подчинения себе духов животного типа, которые при этом действительно подчинялись своему носителю. Ну а то, что из-за эмоций сам человек становился слегка более кровожадным, на самом деле было совсем незначительным побочным эффектом, ведь могло быть и хуже. Впрочем, все это лишь пока мои догадки и предположения, и чтобы понять, как этого добился род Наумовых, без использования способностей шамана, мне необходимо было изучить все это более подробно и с близкого расстояния. Похоже, не зря все же мы встретились в тот день с Елизаветой, которая сама ждала проявить себя. Удивительно, что ей вообще запрещали выходить в поле, так как с подобной связкой с духами она должна была чуть ли не сходить с ума от невозможности воплотить свои желания в жизнь. Непонятный момент, на который у меня пока не было ответов. Но и соваться ради одной этой проверки в аномалию я тоже не собирался. У меня было еще вполне достаточно времени до начала учебы, чтобы организовать даже не один рейд, но моим людям необходимо было отдохнуть, да и снаряжение тоже не мешало бы обновить и пополнить запасы. Нельзя постоянно бросать людей в смертельную опасность им нужен и банальный отдых в безопасности. Сейчас же самым верным решением было продолжить накапливать свои силы и лучше узнавать собственных духов, но прежде чем заняться всем этим, я должен был решить довольно важную проблему. В том отеле, в котором мы остановились и чуть ли не стали кормом для злобного духа, нас спасло только то, что я был готов к чему-то подобному. Точнее, то, что я могу этому противостоять. Простой человек, не прошедший через специальные тренировки, просто не сможет противиться сильному духу. А мне не хотелось бы, чтобы я в одночасье потерял весь свой отряд только из-за того, что плохо подготовился к такому сценарию развития событий. Шаманы ведь могут не только напрямую общаться с духами и взаимодействовать с ними, но, как я уже и сделал, создавать духовные артефакты. Вот только мои возможности не ограничены созданием вместилищ для духов, но также я мог создать защитные амулеты, которые в моем прошлом мире пользовались большой популярностью. Когда вокруг тебя так или иначе находятся духи, то средства защиты от них довольно популярны. Многие шаманы даже не слишком сильно хотели развиваться в направлении ловли духов и их уничтожения, если можно было просто создавать защитные амулеты различной силы и сложности и продавать их за вполне неплохие деньги. Тем более все эти амулеты необходимо было время от времени заряжать духовной энергией шамана, чтобы они не потеряли свою силу. Так что на подобные вещи всегда был спрос. Те же, кто шел дальше в своем развитии, просто набивали свою руку на подобных простых вещах, прежде чем приступать к духовной гравировке на оружии и броне, чтобы обеспечить себя большими возможностями. Вопрос стоял лишь в материалах, но повезло, что у монстров аномалии кости как раз подходили для этих целей. Разумеется, далеко не все были так уж хороши, но мне удалось выбрать наиболее подходящие образцы и заказать расширенную партию костей монстра, которые лучше всего держали в себе духовную энергию. По сути, тут даже не надо было думать насчет оформления, так как еще до меня здесь додумались сделать из этих костей, когтей и зубов монстров, амулеты на удачу. Как будто это как-то могло помочь, но не мне жаловаться на эти заблуждения, когда подобное экономит кучу времени. Так что спустя 2 дня у меня был внушительный запас амулетов с начерченными на них защитными глифами, которые как раз могли спасти моих людей от большинства известных мне видов морока. И даже если будет что-то новое или не связанное именно с духовной энергией, все равно амулет обеспечит защиту разума и души и как минимум даст шанс на ответные действия, а не просто беспробудный сон, как было в том отеле. Степан и его подчиненные уже после этой вылазки точно были преданы мне, так как я продемонстрировал им, что могу действовать ничуть не хуже, чем они, да и мои силы как одаренного в их глазах были весьма велики. Но, разумеется, мужчины и женщины, входящие в отряд, больше всего оценили мое мастерство владения оружием ближнего боя. Вот такое вояки ценили больше всего. А магия? Что это магия, когда у тебя в руках есть винтовка и боеприпасы с магическими эффектами? Так что к этому они относились весьма прохладно, хоть и не отрицали полезность наличия сильных магов в отряде, особенно если это целитель вроде Елецкой. С ней нам действительно повезло, и я уже подумывал о том, чтобы найти в отряд хоть какого-то целителя. И да, я действительно крепко задумался о том, чтобы подготовить собственный отряд. Тем более такая практика в нашем роду присутствовала. Мы, конечно, подготавливали множество отрядов, которые закрывали собой многие проблемы и задачи, которые стояли перед моей семьей, но иное отношение было к отряду, который, по сути, являлся приписанным к одному из членов моего рода. У отца был свой отряд, Евгений тоже 2 года назад окончательно сформировал контингент под себя, пусть они по большей части выполняли роль телохранителей при нем. Но эти же люди могли легко сунуться в любую аномалию и выжить там, что тоже было немаловажно. Ну а Воробьев со своим отрядом, и так было понятно, что они как раз были выделены для того, чтобы пройти притирку со мной. и если наши взаимоотношения нормально сложатся, то они останутся при мне. Сейчас отряд даже стал больше из-за не таких уж давних покушений на меня, так что я вместе со своими бойцами представлял собой уже довольно внушительную силу. Так что моему отряду необходимо было не только снаряжение и оружие, что род и так предоставит практически в любых количествах, но и то, что смогу им дать только я. Меня никак не устраивало, что в этом мире совсем не заботятся вопросами защиты от духов, тем более духовную структуру, если не вдаваться в детали, имеют все живые существа, и мои артефакты в том числе могут наносить вред этой составляющей противника, а это тебе не легкая царапинка, которая и так зарастет, а кое-что более серьезное. Правда, давать именно духовное оружие им пока еще рано, да и я не смогу создать столько довольно серьезных артефактов, чтобы обеспечить всех членов отряда. Но саму затею я не бросал. Самое простое сейчас – сделать амулеты, чем, собственно, я и занимался последние дни, и найти для отряда магов, которые будут готовы выходить в частые рейды в аномалию. Мне было необходимо, чтобы боеспособность моего отряда повысилась как можно быстрее, а без аномалии это в нынешних реалиях невозможно. Да и мне полезно находиться в подобной зоне, где много духовной энергии, которая никому толком не нужна. «Вызывали, княжич?» – вошел в мой рабочий кабинет Степан. Я мужчину не торопил, так как он сейчас занимался очередной тренировкой со своим отрядом, даже на отдыхе, не забывая о собственном развитии, но, видимо, Воробьев решил не откладывать дело надолго. Так что появился он здесь спустя полчаса после моего вызова. «Да, я бы хотел, чтобы ты передал это своим подчиненным», показал я на ящик с амулетами. «Ношение в боевой обстановке обязательно, ну и желательно даже не в боевой». «Артефакты?» заинтересовался расписанными узорами осколками костей крупных монстров на веревочке он. «Да, и сразу скажу, ни с чем из брони или другими артефактами они не должны конфликтовать. Об этом я позаботился». «Каково их назначение?» – деловито осведомился мужчина. «Мне не понравилось, что для нас такую большую опасность представляли те ускользающие пантеры», – практически честно ответил я. «По крайней мере, эта версия должна была стать более понятной для Воробьева. Поэтому эти амулеты помогут справиться с мороками и иллюзиями. Да и под воздействие других монстров вам будет сложнее попасть». «Благодарю, княжич», — поклонился мне Степан. «Такая вещь всегда в хозяйстве пригодится». «Только смотри, чтобы ребята точно их носили», — попросил я его. «Разумеется, все понимают, что лишней защиты не бывает», — улыбнулся он, явно довольный таким подарком от меня. Похоже, этим действием я еще заработал несколько баллов в его глазах.